закрыты, косматы луны взирают с небес. Без четверти семь, все дороги забыты, и вдаль простирается сумрачный лес. Без четверти семь, вяло реют знамена на окочках, туманы клочкасто висят. Без четверти семь, привкус крови соленый, а там на серебряных нитях все спят. И время застыло пустой анфиладой, шаги раздаются в тревожной тиши. Без четверти семь выжидают армады, сейчас содрогнутся чужие миры. Без четверти семь ничего не случилось, но то, что случится, не избежать. Без четверти семь, что прошло, то забылось, и с каменным сердцем идем воевать. Без четверти семь, все пока еще живы, мирно в туманах парят города. Без четверти семь еще собраны силы, того, что ушло, не вернуть никогда. Застыла пустой анфиладой, шаги раздаются в тревожной тиши. Без четверти семь выжидают армады, сейчас содрогнутся чужие миры. Четверти семь, я кричу, подождите, всего еще можно пока избежать. Четверти семь, Города все закрыты, и время не может чуть-чуть подождать. Застыла пустой анфиладой, шаги раздаются в тревожной тиши. Без четверти семь выжидают армады, сейчас содрогнутся чужие миры. И время застыло пустой анфиладой, шаги раздаются в тревожной тиши. Без четверти семь выжидают армады, сейчас содрогнутся чужие.